который поможет управиться со мной в должное время. Вот почему он вел себя так беспечно. В его понимании все шло по намеченному плану. Не забывайте, что он не раз завлекал в ловушку агентов, возомнивших, что им по силам управиться самим Минском. То есть ты считаешь, что его подставили свои? Думаю, именно на этом была построена вся операция. Минску, скорее всего, сказали, что некто, например, длинноволосый мистер Морган, притаится у меня за спиной с винтовкой или другим подходящим оружием и управится со мной, прежде чем я смогу на него напасть. Однако Морган, если предполагаемым снайпером был действительно он, получил секретные указания, о которых Павел не подозревал, и остался дома. Ничто не указывало на то, что Минск перестал быть полезным своим хозяевам, — медленно произнес Мак. Ну, насколько я понимаю, в данном случае наши источники, чтобы они себя не представляли, поставляли нам сведения, тщательно отобранные противником. Пожалуй, вам не помешало бы подсказать нашим разведчикам устроить небольшую чистку. Я ухмыльнулся. Все должно было держаться в строжайшем секрете, не так ли? Нельзя же позволить такому парню, как Минск, заподозрить, что от него намерены избавиться, да и как с ним совладать. Это похоже на аборигена, который пытается выбросить свой старый бумеранг. Можно потерять целую кучу ценных молодых агентов, пытаясь избавиться от одного опытного старого убийцы, который отработал свой срок. Гораздо удобнее подсунуть эту работу команде противника, не так ли? Последовало недолгая пауза. Мак пристально посмотрел на меня. — Вижу, ты успел как следует поразмыслить над этим делом, Эрик. — Не могу сказать, что мне было для этого достаточно времени, сэр, — невозмутимо ответил я, — но кое-какие мысли меня посещали. Особенно прошлой ночью, когда дружище Фредди не спешил нажать на курок. Мак, как и следовало ожидать, воспользовался случаем. — Могу тебя заверить, — спокойно промолвил он, — что если мне понадобится тебя убрать, я поручу это настоящему нашему первоклассному агенту и не стану полагаться на сомнительных специалистов противника. Я улыбнулся. — Благодарю вас, сэр. Приятно чувствовать, что тебя ценят. Мак все тем же голосом продолжал. — Стало быть, ты считаешь, что Москва решила убить одним выстрелом двух зайцев? Использовать тебя, чтобы избавиться от Минска, и одновременно с помощью Минска подставить тебя этой молодой особе? — Вот именно. Как я мог ее заподозрить, если я чуть был не подстрелил этот убийца? Я быстро покачал головой. И действительно, сначала я ничего и не подозревал. И все же, несмотря на то, что я сказал ей перед смертью, не хотелось ее расстраивать, роль свою она сыграла далеко не лучшим образом. Дело в том, что с точки зрения психологии ей так и не удалось создать убедительный типаж. Вот возьмем, к примеру, покойного Павла Минска, в котором она продемонстрировала самую горячую ненависть. Ну, скажите, станет ли молодая образованная девушка с целым ворохом научных титулов одобрительно отзываться о насилии, даже если это насилие спасло ей жизнь? Она скорее почувствует себя морально обязанной выразить глубочайшие сожаления по поводу гибели человека, даже если последняя спасла от гибели ее саму. Однако сия молодая особа почувствовал себе обязанной отозваться о Минске, живом или мертвом, самым неодобрительным образом, дабы никто не заподозрил, что между ними существовала связь. Мак молчал. Я обратил взгляд на судно, направляющееся к выходу из гавани, большой рыболовный катер с высокой утлегарью. Пока я наблюдал, мужчина принялся опускать одну из высоких мачт, подготавливая ее для ловли рыбы. И мне вдруг остро захотелось оказаться там, на борту, и позабыть обо всем, кроме парусника и марлини, а может и парочки мелких скумбрий в придачу. Я нарушил молчание. И, наконец, ее готовность помочь полиции вывести меня на чистую воду, несмотря на то, что я рисковал для нее жизнью. Она опять же не рискнула вступать с полицией в спор, потому как полицейские могли всерьез заняться ее прошлым и выяснить, что она не та, за кого себя выдает. Но подобное поведение никак не соответствовало образу молодой университетской дамы с совершенно определенными понятиями о благодарности.